тот же день Бельгард вызвал в свою палатку поручика Каппеля и подпоручика Бекетова и поделился с подчиненными своими соображениями. Лбов и его шайка планируют напасть на дом статского советника Строльмана, его убить, а жену и дочь захватить в плен, с тем, чтобы потом обменять на свою семью. Ваша задача – отправиться в дом Строльмана под благовидным предлогом, ну, скажем, я поручаю вам заготовку фуража и продуктовых припасов. Днем вы будете активно заниматься интендантскими делами, а ночью охранять семью статского советника. Как вы будете это делать, решайте сами. Ваша цель – при возможном нападении бандитов не ввязываться в драку, а охранять Строльманов. Задача ясна? Капель и Бекетов переглянулись. Однако одновременно отрапортовали: так точно, господин полковник. Да, и еще одно обстоятельство, – продолжил Бельгард. Строльман драгун не жалует, считает нас ловеласами и дуэлянтами. Переубедить статского советника нет никакой возможности, а в доме у него 16-летняя дочь. При упоминании дочери глаза Бекетова загорелись озорным огнем. Бельгард, зная наклонности подпоручика, тотчас заметил: Бекетов, эта ягодка не для вас. Ваша цель — охрана госпожи и господина Строльман. Вы зарекомендовали себя при поимке бандитов с наилучшей стороны, поэтому я спокоен за жизнь статского советника и его супруги. Ольгу Сергеевну Строльман будет неусыпно охранять поручик Капель. — Так точно, господин полковник, — отрапортовал Капель. — Исполняйте. Капель и Бекетов покинули палатку полковника. «Ну что, Владимир, разве я был не прав?» — усмехнулся Бекетов, поправляя саблю. «О чем это вы, дорогой друг?» — недоумевал Капель. «Да о барышнях. Помните наш разговор при отправке в Пермский край?» Капель на миг задумался. «Это о том, что пермские барышни не лишены обаяния?» «Вот именно!» — подтвердил Бекетов. «Мне право обидно. Отчего вам досталась ягодка, а мне, увы, все остальное?» Капель и Бекетов сформировали интендантский обоз с отрядом из 5 унтер-офицеров и отправились в Мотовилиху. Господин Строльман с нетерпением ожидал их приезда. Он отдал распоряжение по поводу наполнения обоза, а офицеров пригласил в свой кабинет. Состоялось официальное знакомство. Строльман обвел драгон цепким взором. «Признайтесь, господа, кто из вас будет охранять мою дочь?» Капель слегка поклонился. «Полковник Бельгард поручил сие деликатное дело мне. Надеюсь, он вас не ошибся. Вечером жду вас к ужину, господа. Было бы невежливым отправлять вас в кухню, ведь благополучие моей семьи в ближайшее время зависит именно от вас». Капель и Бекетов многозначительно переглянулись. Их покоробил тон статского советника. Однако офицеры соблюли все необходимые нормы приличия. «Благодарим вас, господин статский советник. Мы будем счастливы познакомиться с вашей супругой и дочерью», — ответил Капель, как старший по званию. Покуда поручик занимался интендантскими обязанностями, вездесущий Бекетов уже успел познакомиться с Натальей, горничной Ольги Строльман. Вернувшись к своим обязанностям, подпоручик заметил томным голосом: «Горничная, само очарование, уж лучше бы меня приставили к ней, Бекетов, вы неисправимы. Однако, дорогой друг, я узнал, что ваша подопечная — прелестное существо, к тому же начитана, образована и прекрасно музицирует. Вы бы лучше, подпоручик, узнали у горничной поподробнее о мужской прислуге», — строго заметил Капель. Бекетов вскинул брови домиком. «Зачем?» — удивился он. Есть у меня подозрение, что в доме статского советника притаился под благовидной личиной пособник бандитов, и у нас слишком мало времени, дабы его выявить. К вечеру Бекетов уже обладал необходимой информацией. Он во всех подробностях рассказал про кучера, садовника, дворецкого и степняка, плотника, конюха. У Капеля голова кругом пошла. «По крайней мере, на роль пособников годятся и степняки-плотник», — решил он. «Надо бы понаблюдать за ними». Бекетов весьма кстати обнаружил, что повреждена ось одной из интендантских телег. Пришлось вызывать плотника. Тот почесал за ухом. «Работенка серьезная, ваша благородь. Надо бы помощника». «А ты и стопника кликни», — как бы невзначай посоветовал Бекетов. «Час сейчас не отопительный сезон». Подозреваемые и стопники-плотник занялись телегой. Капель весь день не сводил с них глаз. Ничего подозрительного он не заметил. «Неудивительно», — сказал поручик Бекетову вечером. «Так мы ничего не выясним. Пособник проявит себя только при налете бандитов, а мы, по крайней мере, будем знать, кого опасаться». Вечером драгуны отправились во флигель, где они смогли привести себя в порядок перед званым ужином. Сергей Алексеевич с супругой Дарьей Николаевной сидели за сервированным столом в гостиной. Дарья Николаевна была бледна, как никогда. «Сережа, душа моя!» Простонала она. «Где же драгуны?» «Вероятно, наводят лоск», — предположил статский советник и снова уткнулся в газету. «Господи, что пишут? Какая чушь! А где же Оленька?» Беспокоилась Дарья Николаевна. «Небось, в своей комнате прихорашивается», — невозмутимо прокомментировал отец семейства. «Я сегодня видела целый отряд унтер-офицеров с обозами, а среди них, кажется, поручика и подпоручика», — капризным голосом начала Дарья Николаевна. «Они будут охранять нас, как я вам и говорил, но они молоды, а этот подпоручик уж слишком хорош с собой». «Не волнуйтесь, дорогая, подпоручик будет спать в нашей комнате», — прояснил супруг. Дарья Николаевна округлила глаза. «Что? В нашей спальне? Но, значит, второй драгун будет спать?» Голос Дарьи Николаевны дрогнул, она умолкла. «Да, дорогая, поручик Капель будет спать подле кровати нашей дочери. Этого требуют сложившиеся обстоятельства». Дарья Николаевна начала обмахиваться батистовым платочком. «Боже мой, Сережа, какой стыд!» В этот момент в гостиную вошла Ольга. Отец оторвал взор от газеты и сразу же заметил, что дочь нынче необычайно хороша. «Так-так», — многозначительно произнес Строльман. «Началось?» Дарья Николаевна невольно округлила глаза. Она переводила недоуменный взор то на мужа, то на дочь. «Ольга, вынужден предупредить тебя, чтобы ты не забывала о своей чести ни на минуту. Ибо эти драгуны...» — начал нравоучение Сергей Алексеевич. «Не забуду, папенька», — заверила Ольга и села за стол. Наталья уже успела поделиться с ней своими впечатлениями о Бекетове. «А где же наши гости?» В этот момент в гостиной появились драгуны. «А вот и наши гости», — настороженно констатировал Строльман. Те, в свою очередь, сдержанно поклонились. Взоры драгун были, словно по команде, устремлены на Ольгу. Миловидная, кореглазая, с детским румянцем на щеках, в изумрудного цвета домашнем платье, Ольга выглядела очаровательной. Бекетову хотелось заметить: «Ну что, друг Владимир, я был прав», но он с трудом сдержался. Строльман представил драгун своему семейству, и когда все светские формальности были соблюдены, гости уселись за стол. воцарилось неловкое молчание. Единственным красноречием на протяжении всего ужина являлись взоры поручика, устремленные на Ольгу Сергеевну. Девушка смущалась, но ей нравилось внимание взрослого офицера. В какой-то момент Дарья Николаевна пыталась поддерживать светский разговор, но быстро смолкла. После ужина Ольга выказала желание музицировать, Бекетов жаром ее поддержал. Покуда Ольга играла на фортепиано, Строльман увлек Капеля из гостиной. «Сударь», — начал он резким тоном, — «за ужином я заметил, что вы не отрывали взора от моей дочери. Намерен предупредить вас». Капель оскорбился. «Господин Строльман, я дворянин. Мои предки, выходцы из Швеции, служили еще Петру Великому, и, поверьте, понятие о чести женщины мне отнюдь не чужды. Что же касается вашей дочери, она очаровательна. Любой нормальный мужчина обратит внимание на ее свежесть и чистоту. В этом нет ничего дурного». Строльман успокоился. «Простите меня, поручик, быть отцом взрослой дочери — весьма ответственное занятие. Охотно верю вам, сударь». Хозяин и гость вернулись в гостиную. Наконец, часы в гостиной пробили 11 вечера. Дарья Николаевна первой покинула гостиную. Сергей Алексеевич медлил, ибо полностью осознавал щекотливость сложившейся ситуации. «Ольга, иди в свою спальню и ложись», — распорядился он. Девушка послушно встала из-за фортепиано. «Через полчаса к тебе придет господин Капель». Ольга вспыхнула до корней волос. «Спокойной ночи», — пролепетала она и удалилась. «Вынужден заметить, сударь», — начал поручик, — «что мы должны удалиться во флигель». Строльман приоткрыл рот от удивления, но... «Господа, отчего же? Право, вы не так меня поняли?» — сбивчиво лепетал он. «Сохраняйте спокойствие, сударь. Для домашней челяди мы спим во флигеле». Капель многозначительно подмигнул хозяину. «Как вам угодно», — с облегчением ответил хозяин. Как только в доме погасли свечи и воцарилась полнейшая тишина, драгуны покинули флигель и отправились на задний двор, к двери, ведущей на кухню. Там их с нетерпением ожидала Наталья. Горничная развела офицеров по комнатам. Капель постелил свою шинель подле двери Ольгиной спальни. Наталья легла на кушетке. «Спокойных снов, барышни!» — пожелал поручик. «Гасите свечи!» «Я боюсь!» — пролепетала Ольга с кровати. «Я здесь, чтобы защитить вас, сударыня!» — уверенно произнес поручик. И Ольга ему поверила. Отряд Лбова, состоявший из 12 человек, приблизился к Мотовилихе. Александр опасался, что вокруг села могут быть выставлены полицейские посты, тем паче, что осведомители докладывали, деревню часто посещают стражники и чеченцы, отличающиеся особенной жестокостью. На них достаточно посмотреть косо, чтобы получить в зубы прикладом пистолета. Поэтому Лбов решил использовать отвлекающий маневр. Он прекрасно знал, что его жена и дети переправлены приставом Косецким в Пермь и содержится в одном из полицейских участков под круглосуточным надзором. Часть отряда приблизилась к селу со стороны дома Лбова. Позади него стояли два амбара, используемых для общинных нужд. Один из бандитов прокрался к амбарам и поджег их. После этого полицейские стражники не преминули себя обнаружить. Завязалась перестрелка. Истопник, Федор Лбов, родной дядька Александра, припер двери флигеля, где расположились фуражиры, и поджег их. Через полчаса занялся пожар, прислуга выскочила из пристройки, чтобы его затушить. Началась паника и суета, на что и было рассчитано. В этот момент Лбов и его сподручные огородами уже достигли дома Строльмана. Чуткий слух драгун тотчас уловил отзвуки перестрелки на окраине Мотовилики. «Бандиты!» — подумал не смыкавший всю ночь глаз Капель. Затем огненное зарево осветило окна в спальне у Ольги Сергеевны. По коридору раздались быстрые отчетливые шаги. Капель занял позицию подле двери, еще раз проверил магазины пистолетов, шаги удалились в направлении хозяйской спальни. «Сергей Алексеевич, пожар!» — кричал дворецкий. Ольга, которая едва ли успела задремать, встрепенулась. «Наташа! Наташа!» — испуганно позвала она. «Я здесь, барышня!» — отозвалась горничная, поднимаясь с кушетки. «Что происходит?» Наташа поднялась с кушетки и выглянула в окно. «Флигель горит. Прислуга потушить пытается». «Барышни, я прошу вас сохранять спокойствие», — произнес поручик, готовый в случае необходимости применить оружие. Статский советник пробудился от зарева и криков во дворе. «Что там такое?» — сонным голосом поинтересовался он. «Во дворе флигель горит», — спокойно заметил Бекетов. «Кто-то его поджег, наивно полагая, что драгуны спят в нем непробудным сном, а на окраине села идет бой». Перепуганная госпожа Строльман залезла с головой под одеяло. «Господи, помоги нам!» — произнес чиновник и перекрестился. В этот момент раздались истошные вопли дворецкого под дверью хозяйской спальни. Строльман слез с кровати с намерением переговорить с дворецким, однако Бекетов жестом остановил его. «Агафон!» — обратился чиновник к дворецкому через дверь. «Я дурно себя чувствую. Тушите флигель своими силами, я все равно не смогу помочь. Вызовите с завода пожарную бригаду. Скажите, я велел». «Умно продумано», — заметил Бекетов. «Пожар, паника, отвлекающий маневр на окраине села. Сейчас у нас будут гости». При упоминании гостей чиновник юркнул в постель и затрясся, как осиновый лист. К нему прижалась жена. «Барышни, вы бы под кроватью укрылись», — приказал Капель. «С минуту на минуту здесь могут появиться бандиты». Девушки ойкнули. Ольга накинула на себя пеньюар и тотчас послушно залезла под кровать. Наташа последовала за ней. Предвидев возможное развитие событий, Капель спланировал действия своего отряда фуражиров. При малейшей опасности драгунам вменялась в обязанность затаиться на заднем дворе в засаде, ибо поручик был преисполнен уверенности. Лбов через парадный вход с запертыми дубовыми крепкими дверями не пойдет. Его встретит сочувствующий подле черного входа и беспрепятственно проведет в дом. Капель в своих расчетах не ошибся. Истопник после поджога флигеля ждал Лбова в условленном месте на заднем дворе. Фуражиры зажарились живьем во флигеле. Во дворе паника. «Войдем в дом запросто, племяш», — доложил он Лбову. В это время драгунский полк силами двух эскадронов взял Мотовилиху в плотное кольцо и уже активно прочесывал село. Примечание. Эскадрон драгун составлял 128 коней. Конец примечания. Полицейские стражники уничтожили четверых бандитов. Двое раненых ушли в лес. Лбов рассчитывал на внезапность. и не подозревал, что полковник Бельгард и его подчиненные пребывали в боевой готовности. Бандиты беспрепятственно вошли во внутренний двор, и их встретил шквальный огонь фуражиру. «Предал, сука!» — взревел Александр и метнулся за корзины, аккуратно уложенные горкой. Фёдор Лубов получил пулю в бедро и упал, как подкошенный. Сподручные Александра затаились, кто где смог, и начали остервенело отстреливаться. Капель придвинул к двери комод и метнулся к окну. Флигель в центральном дворе пылал, словно факел. Все попытки домашней челяди потушить пожар оказались тщетными. Наконец появилась заводская пожарная команда на двух подводах. Лбов и его подручные продолжали отстреливаться. Однако предводитель бандитов не оставил надежды проникнуть в дом и, если не похитить Ольгу и ее матушку, то, по крайней мере, намеревался убить статского советника, в котором видел корень всех зол в Мотовилихе. Лбов сделал хитрый отвлекающий маневр и достиг черного хода, который вел в кухню. В помещении было темно и безлюдно, вся прислуга металась с ведрами воды в центральном дворе. Он быстро поднялся по лестнице в гостиную, держа пистолеты наготове. Гостиная утопала в сине-фиолетовом мраке. Коридор к спальням был пуст. Лбов осмотрелся, чтобы сориентироваться, в каком направлении идти, ибо почти все русские усадьбы были спланированы по одному и тому же принципу. В это время в усадьбу на полном скаку ворвались два взвода драгун под началом самого полковника Бельгарда и быстро оцепили усадьбу. Примечание. Численность взвода — 16 всадников. Конец примечания. Драгуны хладнокровно, не обращая внимания на пожар, прочесали центральные и задние дворы, а также прилегающие к ним строения. Участь бандитов была предрешена. Лбов, находясь на втором этаже, услышал, как в дом ворвалась лавина вооруженных людей. Бандит метнулся к одной из дверей. Это была хозяйская спальня. Он резко дернул дверную ручку. В ответ раздался выстрел. Бекетов отреагировал моментально. Пуля задела ухо Лбова, но бандит не обратил на это внимания. Надо было спасать свою жизнь. Но как? Он бросился к шахте для грязного белья и беспрепятственно спустился в подвал. Напрасно наутро полковник Бельгард и пристав Косецкий пытались опознать среди погибших и раненых бандитов Лбова. Он благополучно выбрался из усадьбы и скрылся в лесу. Бывший унтер-офицер, беспартийный террорист Александр Лбов, был схвачен и казнен в Вятке только спустя почти год. Губернатор вынес личную благодарность полковнику Бельгарду и офицерам, принимавшим активное участие в операции. Хоть Лбову и удалось скрыться, на поле боя осталось 8 убитых бандитов и 2 раненых, которые были готовы давать показания в полиции, и это уже была победа над бандитами, терроризирующими Пермский край. В честь полковника Бельгарда губернатор Коптев решил устроить осенний бал в доме благородного собрания. На торжество были приглашены видные чиновники, за неимением дворян, которые жили в столицах, и купцы города. Семейство Строльман также получило приглашение. Тем временем полковник Бельгард ознакомился 9 ноября 1907 года с казенным письмом, в котором извещалось, что его полк переименован в 17-й Уланский Новомиргородский полк в составе 3-й отдельной кавалерийской бригады, а Владимир Капель, служивший в 1-м эскадроне, назначен на должность полкового адъютанта. Местом дислокации Уланскому полку предписан город Влоцлавск Варшавской губернии.